Вячеслав Кондратьев. Сашка. Радиоверсия повести с участием Макара Запорожского, Александра Груздева, Алексея Дубровского и Татьяны Бондаренко. Часть первая. Эпиграф. Всем воевавшим под Оржевом, живым и мертвым, посвящена эта повесть. К вечеру, как отстрелялся немец, пришло время заступить Сашке на ночной пост. У края рощи прилеплен был к еле редкий шалашик для отдыха, а рядом наложено лапнику густо, чтобы и посидеть, когда ноги занемеют, но наблюдать надо было безотрывно. Напарник, с которым на посту чередоваться, достался Сашке никудышный. То у него там колет, то в другом месте свербит. Нет, не симулянт. Видно, и вправду недужный, да и ослабший от голодухи. Ну и возраст сказывается. Сашка-то молодой, держится, а кто из запаса в летах, тем тяжко. Отправив его в шалаш отдыхать, Сашка закурил осторожно, чтоб немец огонек не заметил, и стал думать, как ему свое дело ловчее и безопаснее сделать. Сейчас ли, пока не затемнело совсем, и ракеты не очень по небу шаркают, или на рассвете, когда наступали они днями на Панова, приметил он у того взгорка мертвого немца, и больно хороши на нем были валенки. Тогда не до того было, а валенки аккуратные и, главное, сухие. Немца-то зимой убило, и лежал он на верховине, водой непримоченной. Валенки эти самому Сашке не нужны. Но с ротным его приключилась беда еще на подходе, когда Волгу перемахивали. Попал тот в полынью и начерпал сапоги доверху. Ну, конечно, можно было ботинки с убитых подобрать, но ротный либо брезгует, либо не хочет в ботинках, а сапог на складе или нету, или просто не досуг с этим возиться. Место, где фриц лежит, Сашка заприметил, даже ориентир у него есть. Два пальца влево от березки, что на краю взгорка. Березку эту пока видно, может, сейчас и подобраться? Жизнь такая, откладывать ничего нельзя. Рассвет еще не наступил, а немцы ракеты вдруг перестали запускать. Так, реденько, одна другая в разных концах поля, но Сашку это не насторожило. Надоело пулять всю ночь, вот и кончили. Это ему даже на руку. Сейчас он к немцу за валенками и смотается. До взгорка добрался он быстро, не очень таясь, и до березы, а вот тут незадача. Расстояние в два пальца на местности в 30 метров обернулось. И ни кустика, ни ямки какой. Чистое поле. Как бы немец не засек. Здесь уж на пузе придется. Ползком. Сашка помедлил малость. Обтер пот со лба. Для себя ни за что бы не полез. Пропади пропадом эти валенки. Но ротного жалко, ладно. Была не была. Без остановки дополз Сашка до немца, схоронился за него, осмотрелся и взялся за валенок. Потянул, но не выходит. В общем, лежа снять с трупа валенки не получалось. Пришлось на колени привстать. Но тоже не выходит. Тянется весь фриц за своим валенком. Ну что делать? Но тут смекнул Сашка упереться ногой в немца и попробовать так. Стал поддаваться валенок, а когда стронулся с места, уже пошел. Значит, один есть. Все ж перед тем, как за второй валенок приняться, огляделся Сашка. Вроде спокойно все, можно снимать. Снял и пополз быстро к взгорку, а оттуда меж осинок и кустов можно и в рост, без опаски до своего шалашика. Только подумал это Сашка, как завыло над головой, зашелестело, а потом грохнули разрывы по всей роще и пошло. Что-то рановато сегодня немцы начали. Чего бы так? Со взгорка сполз он в низинку и залег под кустом. В рощу возвращаться сейчас незачем. Там все в грохоте, треске, в дыму и гаре, а сюда немец не бьет. Опять подумалось. Неспроста в такую рань начали и обстрел большой. Рвутся мины одна за другой, пачками, будто строчит очередь какой-то здоровенной пулеметище. А вдруг наступать гады надумали? Эта мысль обожгла, но заставила Сашку глядеть в оба. В роще-то теперь под таким обстрелом вдавились все в землю. Им не до наблюдения. Вот зараза так зараза, а? Все не перестают. И верно, такого налета Сашка не помнит. Уж больно силен и долог. Глянул назад, и впрямь творится там страшное. Разрывы по всему лесу, взметаются вверх комья земли, падают вывороченные с корнем деревья. Как бы ни побило всех. Сашке даже неловко стало, что оказался он случайно в безопасности, от своей роты в отрыве, но валенки рукой погладил. Курнуть захотелось смертно. И Сашка начал крутить цигарку, глаза на миг от поля отведя, а когда поднял их, обомлел. Из-за взгорка поднимался громадный немец. Огляделся и дал сигнал рукой остальным, еще невидимым Сашкой. Дескать, можно идти. Высунулись еще двое, такие же огромные. Сперва головы в касках, потом в пол туловища, а потом и во весь рост. Цигарка у Сашки выпала из руки, дыхание перехватило, тело зацепенело, ни рукой, ни ногой не двинуть. А немцев тем временем прибавлялось, то здесь, то там появлялись. Большие, серые, размытые предутренней дымкой. Страшные. И Сашка понял, не выдержит он сейчас. Поднимется, заорет благим матом «немцы!» и бросится бежать в рощу к своим, лишь бы не быть одному. Уже напряглось тело, уже растянулся рот, но тут услышал он приглушенную команду «Форвардс, форвардс», которую немцы исполнили не сразу, а заколебавшись. И вот эта минутная заминка у них, безохотное выполнение приказа, дала Сашке время прийти в себя, и страх, сдавивший его поначалу, как-то сошел с него. Сашка влетел в рощу, крича «немцы! Немцы!», чтоб упредить своих. Но тут же столкнулся с ротным, схватившим его за грудь и прокричавшим прямо в лицо. «Много их? Много? Много. Так, беги, передай всем за овраг. А? Там залечь и ни шагу». «Есть. А вы?» «Беги!» «Есть». И Сашка побежал. И верно подумал Сашка. Принимать бой здесь, когда немцы вошли уж в рощу, нельзя. А перед оврагом ручей и место открытое. Там немцы, если попрут, на виду будут. Там и прищучить можно, но и вторая рота поможет. В середке пятачка столпилась их битая-перебитая рота. Около раненого в ногу палит рука, а тот размахивал карабином и кричал: «Не шагу! Назад не шагу!» «Приказ ротного! Отойти за овраг, а оттуда ни шагу!» Этого будто и ждали. Побежали резво, откуда силенки взялись, а политрук,

И эти мысли пробегали в Сашке на голове, пока он за немцем гнался. Но главной была не дать уйти тому на поле. Там его не взять. Там оба на виду будут, там их обоих и угробят немцы запросто. А до взгорка считанные метры. Пока они здесь, в низинке, надо и действовать. В несколько прыжков достиг Сашка немца и всем телом с размаху навалился тому на спину. Молодой был немец и курносый, чему Сашка удивился. В роще все больше длинноносые лежали. Обезручил Сашка. Одна рука немцам прихвачена, вторая автомат и правую фрицевскую руку прижимает. Так, пожалуй, и изловчиться немец сможет, вывернуться из-под Сашки. Хоть бы подоспел кто, но звать на помощь Сашка не стал. Метался сзади минометный отрезающий огонь. Как бы не прибило кого, если начнут пробиваться. Беспокоился Сашка, конечно, за ротного. Тот у них такой. Побежит первый на помощь, а Сашка ротному жизнью обязан. Природнились за эти месяцы страшные. Успел Сашка это подумать, как услышал сквозь разрывы голос ротного. Сашка! Где ты, Сашка? Не ответить было нельзя. Да здесь я, командир! Фрица прижал! А, иду! Иду, давай не упускай, Сашок! Догадался ротный, что без патронов я. Удар, который нанес Сашка правый по лицу немца, пришелся тому по носу, и хлынула кровь у фрица. Приослаб он как-то сразу, и, воспользовавшись этим, вырвал Сашка свою левую руку и стал ею бить немца по виску. Как только тот обмяк, бить перестал, но прижал увесистее, приговаривая: «Ну что, не ушел, зараза? Теперь все, капут!» Тяжело дыша, ротный упал справа от Сашки, вырвал к себе немецкий автомат, потом так же резко сорвал с пояса немца гранату с длинной деревянной ручкой и отбросил от себя. Все, все, теперь можешь отпустить. Лежал фриц между ними уже обезоруженный, плененный уже окончательно. Молодец, Сашок. Как это вышло? Да шут его знает. Дуриком, товарищ командир. Я к краю подскочил, никого. Ну, думаю, упустил фрицев. А потом приподнялся, а? Но тут Сашке пришлось умолкнуть. Заметили их. Видно, разглядели в бинокль, потому как перенесли огонек прямо на них. И лежать им теперь и не рыпаться. Одно успокоение. Если прибьют, то с немцем заодно. Близко рвались мины, взметая клочья земли, вырываясь корнями кусты, и все это носилось над их головами, потом падало, вжимая их еще больше в сухую, желтую прошлогоднюю траву. Но все это было привычно, испытываемое ими каждодневно, и потому особого страха не вызывало и не могло забить того радостного, что ощущалось. Ведь первого немца взяли. Захотелось Сашке курить. Прям не в мочь. И стал он сворачивать цигарку. «И мне сверни, Сашок», — попросил ротный. Немец вроде с любопытством смотрел, как рвет Сашка газетку, насыпает махру, сворачивает недрожащими пальцами, спокойно прислюнивает. И все это под огнем, когда то здесь, то там рвутся мины, свистят осколки. А Сашка, видя внимание немца, делал это еще неспешнее, еще размереннее. Дескать, плевать мы хотели на ваш огонь. Но еще большее удивление, если не сказать недоумение, вызвало у немца то, как Сашка, вынув кресало и труд, «катюшей» они это называли, начал выбивать искру. А она, как назло, то не выбивалась, то выбивалась слабая, и труд никак не загорался. Тогда немец заворочился, полез в карман за зажигалкой. Ротный взял зажигалку, чиркнул,

Понимал он и ненавидящий взгляд комбата, сверливший немца, хотя у самого Сашки ненависть к фашистам почему-то не переносилась на этого вот пленного. Вот когда поднялись они из-под взгорка, серые, страшные, нелюди какие-то, это были враги. Их-то Сашка готов был давить и уничтожать безжалостно. Но когда брал он этого фрица, дрался с ним, ощущая тепло его тела, силу мышц, показался он Сашке обыкновенным человеком, таким же солдатом, как и он, только одетым в другую форму, только одураченным и обманутым. Потому и мог разговаривать с ним по-человечески, принимать сигареты, курить вместе. Привалившись на бревнах около блиндажа, опять Сашка почувствовал, как сморила его усталость. Обмякло тело, залипли веки, зазевалось. Чуток попротивившись сну, он все же не выдержал, прикрыл глаза и провалился, ушел от тягомотина этого утра. Очнулся он, когда тряхнул его за плечо комбатовский ординарец. Эй, давай! Что? Чего, что? Хватит дрыхнуть! Не говорит твой немец ничего, понял? Ни номер части, ни расположение, ничего гад не говорит. Но он и ротному ничего не сказал. Такой немец. Ничего, у капитана заговорит, а не расколется к стенке. Чего огородишь? А что с ним цацкаться? Раз молчит, туда ему дорога. А ты бы заговорил, если бы в плен попал? Че равняешь? Так он тоже присягу, небось, принимал? Кому? Гитлеру, гаду. Ты что-то запутался, герой. Нельзя нас с ними равнять. Понял? Именно. Раз они гады, значит, и мы такими должны быть. Так что ли, по-твоему? Ты листовки наши для немцев читал? Нет. То-то и оно. А там написано: обеспечена жизнь и возвращение на родину после войны. Вот так. Так это если добровольно сдастся, если расскажет все. А этого ты в бою взял, и говорить он гнида ничего не хочет. Ладно, дай покурить лучше. У меня труха одна. Держи. Толик протянул туго набитый кисет с вышитой надписью «Бей фашистов». У вас тут с табачком, видать, получше. Фриц сигаретами угощал, но не тот табачок. До души не доходит. Откуда кисет такой? Подарок из тыла. Прислали тут посылочки с Урала. А, до нас что-то не дошло. А это... Много капитан выпил? По нему не поймешь. Ой, как Катю вчера утром похоронили, так и начал. И ночью не спал. Небось, он подкреплялся. Ага. А как убила-то? Да ушла из штаба в блиндаж и убила. У нас здесь тоже потерь хватает. Ну, с нашими-то не сравнить. Не скажи. Вы сами виноваты. Капитан говорит, окопов вырыть не можете. Что? Тебя бы туда рассуждать легко, а мы еле ноги таскаем. Не до рытья. Но. Стало Сашке обидно. Ну что, не враги себе? Кого могли, разве не выкопали бы? Никто на передовой особо в душу к Сашке не лез. Никто особо не интересовался, что чувствует, что переживает. Рядовой боец Сашка не до того было. Только одно и слышал. Сашка туда, Сашка сюда, Сашка бегом в штаб с донесением, Сашка помоги раненым нести, Сашка этой ночью придется в разведку, Сашка бери ручной пулемет. Только ротный, бывало, перед тем, как приказать что-нибудь, хлопал Сашку по плечу и говорил: «Надо, Сашок, понимаешь, надо». И Сашка понимал и делал все, что приказано, как следует. От дыма, что глотал густо, кружило в голове, и хотелось ему сейчас только одного — поскорее бы с немцем все кончилось, и отпустили бы его обратно в роту. На то, что в штаб бригады направят, уже не надеялся. Не та обстановка сложилась. Слышь, узнай, может, идти мне можно? Разберетесь тут с немцем без меня? Разобраться-то разберемся, будь спок. Но не отпускал тебя капитан. Жди. Возможно, какие приказания твоему ротному с тобой отправят. Муторно что-то. Из блиндажа слышался только комбатов голос, а немца словно и не было. Молчит, зараза. А чего молчит? Рассказал бы всю, выложил на чистоту и отпустил бы его капитан. Упрямый немец. Зло на него поднялось у Сашки. Все задумки из-за него гада пошли прахом. И вообще не урять вышло. И девчину эту убило, и комбат из-за этого не в себе, и в штабе никого, и немец не раскалывается. Все к одному. Наконец затихло в блиндаже, и потянулась тишина. Сашка уж полцигарки искурить успел, а оттуда ни слова. Думает комбат чего-то. Тишину расколол капитанов голос. «Ко мне!» И Сашка с ординарцем, слетев мигом с лестницы, оказались опять в полутьме блиндажа. Желтый свет керосиновой лампы освещал капитана сбоку, резко обозначая морщины у губ и прямую складку у переносицы. На столе лежал русско-немецкий разговорник и зловеще поблескивал вороненым металлом капитанов пистолет. Немец стоял в тени, и когда Сашка, проходя вперед, коснулся его плеча, то почувствовал, как бьет немца дрожь. У капитана ходили желваки на скулах и играли руки. Он грузно опустился на табуретку, вытирая пот со лба и откидывая одновременно назад волосы, и тихо, словно бы через силу, выдавил. «Немца в расход». У Сашки потемнело в глазах и поплыло все вокруг. И стены блиндажа, и лампы, и лицо комбата, даже качнулся Сашка. Но потом, придя в себя, бросился к немцу, схватил того за грудки и закричал. «Говори ты, гад! Ай. Ну говори! Ну убивать же буду! Ну понимаешь, говори, чего капитан спрашивает? Говори, зараза! Ну, ты не понимаешь, ты шисен буду, тебя шисен, говори! Прекратить! Не ломайте комедии. Выполняйте приказания. Вы мне, товарищ капитан? Вам по исполнении доложить. Толик, пойдешь с ними проверишь. Есть проверить. Товарищ капитан, я же обещался ему. Я листовку нашу ему показывал, где все сказано. Где у тебя листовка? А? Где папир, который у тебя давал? Ну, покажи капитану. Не знаю. Немец, возможно, и понял, но даже рукой не шелохнул, чтобы достать листовку. Тогда Сашка рванул карман его мундира, выхватил оттуда сложенную аккуратно бумажку и ринулся к комбату. «Вот она, товарищ капитан! Там сказано! Ну, вы ж по-немецки читаете, вот она!» Комбат листовку не взял. Отстранил ее от себя, будто брезгливо. И обескураженный, растерянный Сашка сунул ее опять в карман немцу. «Сколько у вас в роте было человек? Ну!» 150, товарищ капитан». «Сколько осталось?» 16. «И ты, гада этого, жалеешь?» «Я не жалею». У Сашки сметало рот, занемели губы, и он еле-еле выдавливал слова. И сказал он неправду. Жалел он немца. Много, очень много видал Сашка смертей за это время. Проживи, до 100 лет столько не увидишь. Но цена человеческой жизни не умолилась от этого в его сознании. И он пролепетал. «Не могу я, товарищ капитан. Ну не могу. Слово я ему давал». Уже понимая, что ни к чему его слова, что все равно заставит его капитан свой приказ исполнить, потому как на войне они, на передовой, и приказ начальника — закон. «Какое право имел обещать что-то? И кому? Фашисту?» «Он не фашист». «Выпить бы ему, товарищ капитан, перед этим». Осторожно вмешался Толик, чуть побледневший и наглость свою малость утративший. Но капитан оставил это без внимания. И Сашкин возглас, и предложение Толика, глядя на Сашку в упор, отчеканил. «Повторите приказание!» Сашка утер рукавом липкий пот со лба, Он видел, пошло дело на принцип, и капитан от своего не отступится, придется покориться. Но повторить приказание просто физически не мог. Не раскрывался рот, залип язык. «Повторите приказание!» Уже раздраженный, повысив голос, сказал комбат и потянулся к пистолету. «Я жду!» — прикрикнул капитан и положил ладонь на ручку ТТ. И Сашка, уже обессиленный этим неравным поединком, прошептал чуть слышно. «Есть немца в расход!» «Не слышу!» «Есть немца в расход!» «О выполнении доложить!» «О выполнении доложить!» «Теперь сначала и как следует!» «Есть немца в расход, о выполнении доложить!» «Выполняйте!» «Есть выполнять!» Капитан отвернулся от Сашки и сел. Сашка попытался повернуться по строевому, но не получилось. Не было силы в ногах и услышал вслед: «Отставить!» Пришлось еще раз. Старался Сашка прищелкнуть каблуками, но заляпанные грязью ботинки звука не давали, и ожидал он опять отставить, но комбат сказал только: «Выполняйте!» Сказал тихо, каким-то усталым, без прежнего напора голосом. Когда Сашка повернулся, немец, понявший все без Сашкиной команды, пошел к выходу, тяжело топая ногами по лестнице. За ними вышел и Толик. «Ты че ломался? Из-за этого гада жизни лишиться хотел? Видишь же, не в себе капитан, какой он все может!» «Ладно, не суети». Сашка неверно рукой стал выбивать искру и прижег свой чинарик. «Обещал я жизнь немцу, понимаешь?» «Ой, чокнутый ты, что ли? Обещал он, тоже мне командующий нашелся. Кто мы с тобой? Рядовые, наше дело телячье. Приказали, исполнил, а ты...» «Да не суети!» Сашка глубоко втянул в себя дым, даже раскашлялся и сказал немцу: «Кури! Кури, кури тоже!» Тот вытащил свои сигареты и, видно, забыв про свою зажигалку, потянулся к Сашке прикурить дрожащей сигаретиной. И тут столкнулся Сашка с его глазами. Много пришлось видеть на передовой помирающих от ран ребят, и всегда поражали Сашку их глаза. Посветлевшие какие-то, отрешенные, уже с того света будто бы. Умирали глаза раньше тела. Еще билось сердце, дышала грудь, а глаза... глаза уже помертвевшие. Вот и у немца сейчас такие же. Отвел Сашка взгляд, потупился. А капитанский ординарец, когда немец сигареты доставал, ухватил цепким взглядом часы на его руке и уже не отпускал. «Боишься ты, что ли?» — сказал Толик, вскинув автомат. «Давай я!» «Не балуй!» — ударил Сашка рукой по стволу ППШ. «Гораздо вы тут. Ты взял его наперед, а тогда...» «Да-да-да, я пошутил». «Нашел чем». «А куда поведем фрица-то?» «Да не знаю я». «А вон к сараю пойдем, в сторону». «Погоди, дай человеку докурить». «Слушай, а вот... а куда ты трофей денешь?» — спросил, наконец, Толик, не сводя взгляд с часов на руке немца. «Какой трофей?» «Ну, вон, часики фрицевские». «А, часики?» «Ага». «Что ж, трофей законный, в бою добытый». «Ага». «Ротному отдам. Ему без часов нельзя. Ага. А свои разбил он на медне при обстреле». «Ой, да». Толик помялся немного, потом сказал вроде небрежно: «А я б тебе буханку черняшки дал за часики-то». «Нет, нет. Ротному отдам». «Да обойдется твой ротный. Махры могу пачку в придачу. Ну, давай, идет». Сашка слушал в полуха, а сам соображал, что же такого придумать. Хоть и повторил он приказание комбата, но до сих пор представить не мог, как выполнять его будет. И решил он,

Ну, не в себе комбат немного. И приказал немцев в расход. Ну? И что вы хотите? Нужен же немец. Отменить его приказание. Лейтенант удивленно вскинул голову, подумал и спросил. Допрашивал его комбат? Допрашивал вроде. Угу. Лейтенант опять подумал, провел рукой по подбородку. Не могу я, брат, отменять приказание комбата, когда он здесь, на месте. Понял? Не могу. Сашка махнул рукой досадливо и побежал обратно. Но вскоре на шаг перешел, а потом и остановился совсем. Не сбежать ли в санчасть? Там военврач, мужик хороший и по званию тоже капитан. Его попросить за немца вступиться? Да нет, едва ли тот станет. Строг комбат. Все его побаиваются. Повернет кругом и весь разговор. Ну как, зачем бегал-то? Дожди меня здесь. Приду, вместе на доклад пойдем. Ну хорошо. Толик с любопытством смотрел на Сашку. Понял он, хочет Сашка как-то выкрутиться. Но ничего у него не получится. Эй, ты только смотри, ты капитан не знаешь, он на руку скорой, учти. Получается, из-за тебя и я рискую. Да не пугай, с передка я. Пошли, Фриц. Кивнул Сашка немцу. Шел Сашка позади немца, но и со спины видно. Мается Фриц, хотя виду старается не подавать, шагает ровно. Только плечами иногда передергивает, будто от озноба. Но когда поравнялся с ним Сашка, кинул взгляд, лица немца не узнал. Так обострилось оно, постражало, посерело. Губы сжаты, спеклись, в глаза лучше не глядеть. Если раньше относился Сашка к своему немцу добродушно-снисходительно, с эдакой жалостливой подсмешкой, то теперь глядел по-другому, серьезней и даже с некоторым уважением. Блюдет свою солдатскую присягу Фриц, ничего не скажешь. Только обидно, что зазря все это. Ведь за неправое дело воюет. И захотелось Сашке сказать, «Эх, задурили тебе голову! За кого смерть принимать будешь? За Гитлера, гада! Эх ты!» Однако не сказал, понимая, не до слов сейчас, не до разговора, когда такое страшное впереди. На половине пути немец остановился и попросил покурить. Сашка разрешил, и они остановились. Закурив, немец опять стал совать пачку с сигаретами и зажигалку Сашке в руку. «Бита!» «Чего?» «Бита!» «Да не надо, себе оставь!» Мотал головой Сашка, отказываясь, но Фриц совал и совал. Хотел было сказать Сашка, что сгодятся еще ему сигареты, но не сказал. Не может он его зря обнадеживать, может и верно. Не нужно будет курева немцу. Пришлось взять и сигареты, и зажигалку. Пока стояли, обернулся Сашка. Только уже было не видно, да и Чернова лишь крышами виднелось. Если до этого была у Сашки мысль вести немцев в штаб бригады, то теперь отошла. Нет у него права без приказов такую даль идти. Дезертиром могут счесть запросто. Немец шаг сузил, а Сашка подгонять не стал. Так и шли, еле-еле. А куда спешить? Тут подумал Сашка, а как бы ротный на его месте поступил? Ротного на горло не возьмешь. Он бы слова для капитана нашел. А что, Сашка, растерялся начисто, лепетал только «не могу, не могу». Да что может Сашка, рядовой боец, которому каждый командир отделения начальник? Ничего вроде бы. Но хватило же у него духу капитану перечить, а сейчас такое умыслил, душа переворачивается. Приказ не выполнить. Да кого, самого командира части? Впервые за всю свою службу в армии, за месяцы фронта, столкнулись у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что ему приказали. И еще третье есть.